Глава 13. Флот Чкинов набрал крейсерскую скорость и уверенно следовал к звездной системе, где пропал разведывательный флот командующего ТЭКа. Учитывая серьезность задачи, командующий объединенного флота РАНД распорядился оставить половину команд на кораблях бодрствовать. Вторая половина отдыхала. Бойцам приказано сохранять повышенную готовность. Конечно, эту мысль ему вложила в сознание Калунда, которая владела оперативной обстановкой гораздо лучше, чем сам командующий. Она не раз уже демонстрировала свой тактический талант, правильно интерпретируя даже самые минимальные изменения в космическом пространстве. Сканеры флота пока не показывали флот людей, который двигался встречным курсом. Обстановка оставалась неопределенной, но напряженной. Чувствовалась тишина перед бурей. Скоро РАНД обнаружит вражеский флот, и в этот момент ему нужно будет принять решение, которое повлияет на исход всей операции. Но РАНД прекрасно знал, что такие моменты не терпят поспешности. Любое неправильное решение может стать фатальной ошибкой. Приходилось учитывать все. От расчетов движения противника до анализа вероятных ответных шагов. Он понимал, что в этой ситуации важна не только мощь флота, но и способность командования оперативно реагировать, не попадая в ловушки, расставленные врагом. На мостике было тихо. Только легкий шум работы двигателя и щелчки приборов нарушали покой. Экипаж следил за показаниями приборов, готовясь к быстрым ответам при необходимости. Главнокомандующий флота РАНД осознавал важность своей задачи. Каждая его команда могла стать решающей для исхода операции. Он поддерживал постоянную связь с командующими флотами – Эргом, Тумором, Лутаком и Нордиксом, которые, каждый со своим флотом, активно разрабатывали планы атаки. Они пришли к единому выводу. Атака на звездную систему будет успешной. Согласно имеющимся данным, флот людей не сможет долго противостоять Чкинам. РАНД верил в мощь своих флотов, зная, что прорыв в систему неизбежен. Целью было не только захват, но и уничтожение инфраструктуры людей, что было поручено старейшине Тому, стратегу с безошибочными решениями, даже если они вызывали сомнения у младших командующих. Основной сложностью оставались возможные нестандартные тактические ходы людей, которые могли вывести Чкинов из равновесия. Для подготовки задействовали весь потенциал. Важнейшую роль играли боевые станции, гигантские машины, способные прорвать любую оборону. Их мощь давала флоту Чкинов значительное преимущество. Но даже она не могла гарантировать успех, если враг использует неожиданную тактику. Когда флот Чкинов пересек рубеж дальности сканирования и приблизился к границе с флотом людей, по всей флотилии прозвучали беззвучные сирены тревоги. Эти ультразвуковые сигналы слышали только Чкины, давая команду на боевую готовность. Атмосфера на борту накалялась, и команда готовилась к бою. Калунда сосредоточилась. Она вместе со стаей Озов контролировала каждый шаг Чкинов, не пропуская ничего. РАНТу докладывали, что встречным курсом движется флот Чкинов. Тот самый разведывательный флот, который пропал в прошлом под командованием ТЭКа, и его исчезновение стало одним из самых загадочных эпизодов всей операции. Хотя засветка кораблей была меньше, чем ожидалось, флот оставался значительным по численности и мощности. Операторы на борту продолжали сканировать пространство, и каждый новый доклад приносил все более невероятную информацию. РАНД сосредоточился, внимательно анализируя полученные данные. В его голове быстро прояснилась картина. Это было не совпадение и не ошибка в расчетах. Это был флот командующего ТЭКа, который не только остался цел, но и двигался в сторону Чкинов. РАНД, опираясь на опыт, быстро оценил ситуацию и распорядился установить связь с ТЭКом. Он знал, что ТЭК мог пролить свет на загадку своего исчезновения вместе с флотом. В тот же момент командующие другими флотами начали задавать вопросы, беспокойно ожидая объяснений происходящего. Нестандартная ситуация всегда вызывает множество вопросов, и с каждым моментом давление на РАНД только увеличивалось. Сообщения поступали одно за другим, но РАНД оставался сосредоточенным. Ему нужно было понять, что стоит за неожиданным появлением Тека и как это может повлиять на стратегию всей операции. Командующие других флотов тоже запрашивали данные, пытаясь получить более четкую картину. Рант ответил командующим сдержанно, не желая показывать волнения или растерянности. «Информации пока нет», — произнес он, стараясь сохранить спокойствие в мнемонических вибрациях. «Я распорядился установить связь с командующим флотом Теком. Как только появится информация, я обязательно сообщу вам». Несмотря на уверенность в своем решении, Рант ощущал, как его напряжение нарастает. Вскоре связь установили, и в сознание Ранта начали поступать мыслеобразы Тека. Без всяких сомнений, это был именно он. Каждый чкин, как и люди, обладал уникальным отпечатком сознания, подобно отпечаткам пальцев у людей. И Рант сразу понял, что имеет дело с командующим флотом Теком. «Я командующий разведывательным флотом Тек», — прозвучал знакомый и одновременно тревожный голос. «Мой флот подвергся атаке флотов людей. Мы потеряли много кораблей, но смогли уйти. Связь работает только на близких расстояниях. Более того, система навигации неисправна. Люди нанесли удар неизвестным оружием и вывели всю навигацию моего флота из строя». Происходящее было невероятно. Информация шокировала не только Ранта, но и Калунду, которая внимательно следила за происходящим. Она помнила, как в прошлом человек уничтожил разведывательный флот Чкинов. И вот он снова здесь. На мгновение она ощутила, как ее внутреннее напряжение возрастает. Но сканирование подтвердило, это действительно был флот Чкинов. Однако вопрос оставался. Кто говорил от имени Тека? Кто мог быть на его месте в столь критический момент? Несмотря на то, что Рант его узнал, она не была уверена окончательно, поэтому мгновенно сосредоточила Ранта на этих мыслях. Командующий вдруг осознал, что Тек, возможно, не тот, за кого себя выдает. Рант решил проверить его еще раз, чтобы окончательно удостовериться, кто именно говорит от имени Тека, и действительно ли командующий флотом остался в живых. Эти мысли быстро приняли форму четкого плана. Он распорядился немедленно связаться с другими командующими флотами, чтобы поставить их в известность о ситуации и обсудить, что за флот приближается к ним. «Командующие, кто общался с Теком и может подтвердить его личность?» — задал вопрос Рант. В эфире повисла тяжелая пауза. Мало кто решился ответить утвердительно. Многие слышали о Теке, другие сталкивались с ним в общих рейдах, но лично не были знакомы. Единственным, кто мог выступить гарантом, оказался старейшина Эрк. Командующий Тек был родом с его Лунима, и он не раз беседовал с ним лично. «Отлично, Эрк. Вывожу тебя на связь с командующим Теком. Тебе нужно решить, он это или нет». «Я готов», — откликнулся старейшина. В ментальном пространстве Эрга вспыхнули четкие образы. Фрагменты воспоминаний и отголоски энергетических сигналов. При первом же кадре этих образов он уверенно узнал сознание Тека, которого некогда считал почти легендой. «Командующий Тек, я старейшина твоего родного Лунима, Эрг. Для меня большая честь общаться с тобой». «Еще большая честь знать, что ты жив и сохранил основную часть флота. Теперь тебе ничто не угрожает. Мы летим, чтобы наказать людей. Присоединяйся к нам». На мгновение наступила тишина. Слышался лишь негромкий шум переговоров на заднем плане. Потом ментальное пространство пронизали образы, звучавшие уверенно, хотя в интонациях ощущалась некоторая усталость. «Хорошая новость, старейшина Эрк. Не ожидал встретить наш... Запасы на моих кораблях подходят к концу, их необходимо пополнить». Однако, прежде чем Эрк успел ответить, к разговору подключился уже Ранд, сохраняя подчеркнуто спокойный и властный тон. «Командующий Тек, это главнокомандующий Ранд. Мы подтверждаем твою личность. Чтобы обеспечить ваш флот всем необходимым, нам придется сбросить скорость и выполнить ряд маневров для заправки и пополнения ресурсов». В этот момент командующие флотов Чкинов с облегчением расслабились, услышав, что Тек действительно жив и готов продолжить борьбу. Калунда наблюдала за проверкой, контролируя переговоры и сознание Чкинов. Она внутренне напряглась, когда услышала подтверждение личности Тека. Ее планы и расчеты касательно будущей атаки могли резко измениться, если Тек действительно присоединится к Ранту. Калунда понимала, что объединение больших флотских сил чкинов усилит их группировку. Но сомнения, связанные с прошлым, оставались. Эрк, завершив ментальный контакт, тихо кивнул всем присутствующим. «Личность командующего Тека подтверждена. У меня не осталось никаких сомнений. Он действительно тот самый чкин, которого я знаю лично». Таким образом, все сомнения в личности командующего Тека рассеялись. Настал черед подкорректировать курс боевого соединения, чтобы провести необходимые маневры для дозаправки. Главнокомандующий Ранд, принимая во внимание возможные риски, прикидывал, как оснастить флот Тека, не останавливая при этом весь свой огромный флот. В одном из центральных отсеков флагмана, где располагался тактический штаб, операторы ждали окончательного приказа. Но Ранд медлил, размышляя и анализируя, как провести операцию более оптимально. Пока шли последние обсуждения, Петр вместе с Солосом анализировали контакт Тека с Рантом. Ситуация складывалась лучше, чем они ожидали. Если флот чкинов действительно сбросит скорость, это даст шанс застать его врасплох и нанести неожиданный удар. С другой стороны, Рант, слишком опытный главнокомандующий, вряд ли задержит все соединение. Чтобы подтолкнуть его к нужному решению, Петр вынужденно взял сознание Тека под контроль и аккуратно направил диалог в нужное русло. Игра продолжалась. Но он понимал сомнения Калунды. В прошлом он уничтожил этот флот. Вернее, уничтожил имитацию, выдав ее за настоящий флот. Как теперь поступит Калунда, неизвестно. «Главнокомандующий, вы отказываете нам в помощи?» Прозвучал голос Тека, но Петр сознательно ввел в интонацию слегка уязвленный тон, будто намекая, что отказ будет расценен как нарушение долга. «Я не могу отказать», — отозвался Рант, в голосе которого звучала холодная решимость. «Моя задача — обязательно оказать поддержку флоту, попавшему в затруднительное положение. Поэтому я оставляю флот Эрга. Он и пополнит твои запасы. Но прежде ответь на один вопрос. Мы знаем, что твой флот был уничтожен у планеты с маяком. Поэтому не понимаем, как ты оказался цел и невредим». Вопрос был очень острым и щепетильным. От него зависело многое, а конкретно один из этапов противодействия объединенному флоту. Петр напрягся, понимая, что прямо сейчас наступает момент истины. Нужно отвечать. Тот помедлил немного и начал отвечать. Ответ, соответственно, вложил ему в сознание Петр. «Я удивлен таким вопросом. Скажу более, я не смог пройти рубежи обороны людей и увел флот в глубины космоса. Люди преследовали меня и нанесли значительный урон моим кораблям, особенно что касается связи. Об атаке на планету ничего сказать не могу. Я ее не совершал». Такого поворота дела никто не ожидал. А более всех Калунда. Она застыла в немом удивлении, понимая, что за этой постановкой стоит человек. Поэтому сразу связалась с ним. «Человек, ты снова играешь с нами? Ты обманул нас, показывая, как уничтожаешь флот разведки чкинов. На самом деле ничего этого не было. Мы только что обнаружили флот и берем его под контроль. Что ты на это скажешь?» «Надо же, как вам повезло. А мы давно искали этот флот. Все думали, куда он пропал. Ну что сказать, вам повезло. Что касается прошлого, то, Калунда, мы находимся в состоянии войны, и тут все средства хороши. Да, признаю, я не уничтожал флот чкинов, а просто имитировал его уничтожение, чтобы произвести на тебя и стаю впечатление. Мне кажется, получилось. Думаю, ты оценишь мою тактическую и стратегическую мудрость». Калунда анализировала, понимая, что человек не так прост и не говорит правду. Он играет. Поэтому ответил раздраженно. «Человек, ты будешь наказан, жестоко наказан. Твой обман обойдется тебе дорого, человек». «Калунда, что ты заладила? Наказан, наказан. Пока наказываю вас я, а не вы меня». Колебать энергию космоса такими заявлениями просто, а вот попробуй выполнить. Калунда вне себя от ярости ответила грубо. «Ты пожалеешь, человек. Я докажу тебе, что мои мысли и намерения не расходятся с делом. Будущее покажет». К Колунда не выдержала и метнула ментальную стрелу, пытаясь поразить человека. Он легко ее отбил и добавил. «Ну вот, снова ты атакуешь, но я пока отвечать не буду». Колунда в ярости решила продолжать операцию и теперь уничтожить человека без вариантов. Он, издеваясь, оскорбил ее. Она вернулась к флоту Чкинов. Над картой космоса, проецируемой в ментальном пространстве, прошла тонкая волна колебаний. Это операторы скорректировали маршрут. Ранд хмуро взглянул на экран, прекрасно понимая, что задерживать все соединение – большой риск. Но бросать ТЭКа без поддержки тоже нельзя. Кроме того, стратегическая мысль подсказывала ему, что, переводя проблему на флот Эрго, он сбережет силы для основной операции. Петр и Солос понимали, что почти достигли цели, заставив хотя бы один флот Чкинов замедлиться. Главное, удалось вывести из равновесия Колунду, и теперь она могла наделать ошибок. Так в это время продолжил контакт. «Хорошее решение, главнокомандующий. Мы пополним запасы и пойдем вслед за вами». Ран взглянул на карту еще раз и нахмурился. «Нет, за нами вам идти не стоит. Ресурса хватит только на то, чтобы вы долетели до Утона. Поэтому с флотом Эрго возвращайтесь обратно». Он специально подчеркнул последнее слово, давая понять, что не хочет лишних передвижений на общих маршрутах, пока не завершит собственную задумку. Операторы в тактическом зале внесли новые координаты в план полета. «Раз другого решения нет, сделаем так, как ты сказал», — согласился Тек, и в его фразе прозвучала покорная нота, которую Петр внес специально, чтобы не вызывать подозрений. Старейшина Эрг беспрекословно принял приказ Ранта. Он понимал, что в сложившихся обстоятельствах спорить с главнокомандующим не имело смысла, да и не входило в его компетенцию. С точки зрения Эрга, главное – не оставить своего ТЭКа без поддержки. Несколько ближайших офицеров, отвечавших за управление флотом Эрга, поспешили произвести расчеты и корректировку курса, чтобы подойти на оптимальную дистанцию к кораблям ТЭКа. За диалогом особенно внимательно следила Колунда, подключенная к каналу связи. Ее план по наказанию людей зависел от согласованных действий нескольких флотилий. Теперь же получалось, что часть сил выпадает из общего строя из-за дозаправки флота ТЭКа. Колунда анализировала, понимая, что ситуация может стать хаотичной. Еще раз все взвесив, пришла к выводу. Пока все идет в рамках стратегического плана операции, и нет поводов сомневаться в его успехе. Петр и Солос, оставшись наедине в ментальном поле, обменялись короткими сигналами удовлетворения. Им удалось не только замедлить одну часть вражеского флота, но и гарантировать, что флот ТЭКа будет находиться вдали от основной группировки. Это давало шанс в нужный момент нанести удар по растянутым позициям Чкинов. По сути, Ранд сам создал опасную для своих планов паузу, решив рассредоточить силы, а Петр искусно подыграл. Вся эта игра могла обернуться настоящей ловушкой для Чкинов, но они оставили только один флот. Когда приказы были окончательно озвучены, операторы поспешили перенастроить курсы и выйти на связь с флотом Эрго. Прозвучали короткие подтверждения по радиоканалу и ментальные сигналы согласия. Вскоре светящаяся точка, обозначавшая флот Эрго, начала снижать скорость, готовясь к маневру разворота. Таким образом, операция по дозаправке флота ТЭКа вошла в завершающую фазу. Эрго оставалось лишь дождаться встречи, передать запасы и сопроводить ТЭКа к планете. Ранд же, избавившись от этой обузы, мог продолжить движение боевым курсом и не рисковать основной операцией, считая, что поступил мудро. Для Петра такой исход событий можно было считать безусловной победой. Почти шестая часть его объединенного флота Чкинов оказывалась оторвана от главной силы и выводилась из рейда. Пусть это было далеко не полное поражение врага, но, учитывая масштаб предстоящей битвы, даже частичное ослабление вражеского потенциала могло оказаться решающим фактором. Петр и Солос понимали ситуацию. Возникал закономерный вопрос. Что делать дальше? Продолжать игру через сознание ТЭКа, пытаясь еще больше рассредоточить флот Чкинов или решиться на открытый бой? Между тем флот вторжения, не теряя времени, продолжал свой путь. На тактических дисплеях, которые разглядывали Петр и Солос, армада кораблей Чкинов уверенно двигалась по выбранному курсу. Ранд явно не желал упускать инициативу и намеревался столкнуться с флотами людей, прежде чем те смогут выдвинуться в полную силу или подготовить дополнительные рубежи. Наблюдая за этим, Петр в который раз осознал, что отступать Чкины не станут. Если люди не предпримут упреждающих мер, в ближайшем будущем их ждет неизбежная схватка. На другом фланге событий Эрк уже сбрасывал скорость и выводил часть своих кораблей из общего потока. Маневры происходили в несколько этапов. Секции флота поочередно снижали ход так, чтобы не создавать хаоса в построении и не столкнуться друг с другом при резком замедлении. «Оператора держать строй!» — звучали приказы Эрга, передававшиеся через внутреннюю сеть. «Мы встречаем Тека, а значит, нужно выделить оптимальный сектор для их безопасного подхода». Сам Эрк, пока шла координация, выглядел спокойным, но все, кто его знали, понимали, что в душе он испытывает смешанные чувства. С одной стороны, Тек — его земляк, старый знакомый, и Эрк рад возможности оказать ему услугу. С другой, он не мог игнорировать суровую реальность. Его флот — колоссальная боевая единица. По сути, Эргу предстояло управлять целой мини-армадой, отделенной от основных сил. Чем ближе становилась эта остановка для дозаправки, тем больше нюансов всплывало. Нужно было заранее выделить ресурсы, топливо, энергетические блоки, продовольствие и многое другое. Обеспечить прикрытие. Что, если люди или другие противники решат ударить именно в момент замедления, когда флот Чкинов станет уязвим? Вся эта расстановка напоминала шахматную позицию, где Петр, Солос и люди лихорадочно ищут выигрышный ход. Тем временем Ранд двигал свои фигуры на доске, не подозревая, что сознание Тека уже давно находится под скрытым влиянием посредника. Пока в одном секторе Чкина уверенно двигались к столкновению с человеческими флотами, в другом замедляли ход для встречи с Теком, Петр и Солос поняли, что наступает решающий этап. Было очевидно, что дальнейшая судьба всей компании во многом зависит от того, удастся ли им организовать скоординированный удар по разведенным в пространстве вражеским силам. Калунда, на первый взгляд, приняла не самое лучшее решение, но зато самое безопасное. Она долго колебалась, взвешивая все возможные последствия, но в конце концов пришла к выводу, что такая осторожность сейчас важнее решительности. Если флот Тека преподнесет сюрприз, то это коснется только флота Эрга и тем самым не сорвет главную задачу. Важнейшая цель — уничтожение звездной системы людей и, собственно, самого человека — должна быть достигнута любой ценой, и Калунда не хотела рисковать всей операцией из-за непредсказуемого развития событий. Реального положения дел во флоте ТК она не знала. Пока расстояние между ними оставалось слишком большим, взять под контроль и проверить сознание членов экипажа Тека не представлялось возможным даже с учетом ее способностей и доступных технических средств. Однако она была уверена, что как только дистанция сократится и появится реальная возможность прицельного сканирования, она незамедлительно сделает это. Тогда ей станет ясно, нет ли во флоте Тека скрытых нарушений субординации, следов мятежа или новых планов, угрожающих всей компании. Расстояние до флота Тека быстро сокращалось. Он шел прямо навстречу, и довольно скоро оба соединения пройдут близко друг к другу, почти на сопредельных курсах. Каждый от самых высокопоставленных офицеров до операторов сенсорных систем понимал, насколько ответственной будет встреча. Ведь именно тогда Калунда сможет одновременно просканировать флот по всем параметрам и, опираясь на полученные данные, принять окончательное решение о дальнейших действиях. Она предвкушала миг, когда тотальная проверка сознания экипажа Тека покажет ей, кто из них лоялен, а кто лишь притворяется. Калунда не забывала о том, что человек становится настолько непредсказуем, что может обрушить весь тщательно разработанный план. Она не могла позволить себе подобного провала. Поэтому приближающаяся встреча одновременно и пугала ее, и вдохновляла. Ведь именно в такие мгновения Лидер способен проявить все свои лучшие качества и добиться решающего преимущества. Корабли сближались. В иллюминаторах уже различались отблески сигнальных огней. Флот Тека двигался ровным строем, словно демонстрируя дисциплинированность и силу. Колонда лишь ждала нужного момента, чтобы отдать команду к масштабному сканированию, тому самому, ради которого она и приняла рискованное решение. Такой риск, с одной стороны, мог показаться неосмотрительным, но Колунда уже решила, если Тек попытается нанести неожиданный удар, столкновение будет происходить прежде всего с флотом Эрго, и тем самым основная миссия – нападение на людей – продолжится. Важно было лишь убедиться, что никакие тайные замыслы, созревающие во флоте Тека, не смогут помешать ее собственному грандиозному плану. И вот теперь, когда ждать оставалось совсем недолго, Колунда ощущала, как ее сердце бьется быстрее в предвкушении мгновения истины, когда все карты будут раскрыты. Однако Петр и Солос видели в этом шаге Колунды потенциальную слабость, на которую можно было надавить. Вывод такого числа кораблей из боя стоил дорого. Если удастся провести операцию быстро и незаметно, противник понесет необратимые потери. Они лишь опасались, что подмена, которую готовили, вскроется слишком рано. Озы – специалисты по ментальному контролю и глубинному сканированию. Пока еще не анализировали флот Тека. Они удовлетворились проверкой главнокомандующего, вероятно, надеясь, что остальной состав экипажей сохранит лояльность и дисциплину. Но Петр и Солос были уверены, рано или поздно Озы перейдут к тотальному сканированию. Скорее всего, это произойдет в момент максимального сближения двух соединений, когда маневр уже нельзя будет отменить. В этом был и плюс, и риск. Если удастся нанести удар до завершения сканирования, шансы на успех многократно возрастут. Но если Озы распознают подмену заблаговременно, то вся операция провалится, и Петр с Солосом сами окажутся в тяжелом положении. И все же ставка была сделана. «Остается только действовать», — проговорил Солос, сверяясь с парящей голографической схемой. «Как только мы окажемся в секторе пересечения сканирующих лучей, мы должны выдать ложные сигналы. Их сенсоры взбесятся, а наше вмешательство они не сразу распознают». Тем временем расстояние между враждующими флотами таяло на глазах. В бесконечной глубине космоса миллионы километров сжимались до сотен тысяч, а затем и до десятков тысяч. Корабли Чкинов шли ровным клином, прикрывая центральную группу. Встречным курсом двигался флот Тека. Как только Колунда даст сигнал на полное сканирование, ее внимание будет полностью приковано к состоянию флота Тека. В этот момент главный авангард вторжения, остающийся без прямого контроля, может утратить четкость в управлении, и тогда станет проще нанести быстрый удар. «Все или ничего», — сказал Петр. «Мы должны использовать их же оружие. То самое сканирование, которым так гордятся Озы. Против них самих». «Да», — согласился Солос. «Пусть Колунда думает, что наш сюрприз ей по зубам». Тем временем Колунда не колебалась. Однако она понимала, в любой момент может всплыть нечто, способное выбить почву из-под ног. Расстояние между враждующими флотами достигло критической точки. Она подготовила стаю к началу тотального сканирования. «Начинайте», — произнесла она твердо. В этот самый миг Петр и Солос обменялись короткими взглядами. Настал их час. «Действуем», — сказал Солос, активируя режим скрытой передачи. Пока оба флота, разделенные расстоянием, двигались навстречу друг другу по заранее рассчитанным траекториям, заканчивалось время до появления первых данных ментального контроля. И каждая сторона держала в уме лишь одно – как обмануть соперника и сохранить собственное превосходство.